сложные атомы имеют несколько зарядов в ядре и соответствующее им число электронов, которые располагаются по разным орбитам, точь-в-точь, как планеты вокруг Солнца. Получалось красиво, но эту красоту омрачало одно немаловажное обстоятельство. В соответствии с классическими взглядами, которые покоились на волновых представлениях, энергию атом излучает непрерывно. Поэтому вращающийся электрон должен был через какое-то время, отдав свою энергию, упасть на ядро. А он не падал. Отчего же? Эта проблема вообще-то возникла не теперь. Она начала волновать физику еще в конце 19 века, когда установили, что атом неоднороден. Поэтому Резерфорд, предлагая свою планетарную модель, понимал, что это не избавляет ее от противоречия с классикой. Понимал, но считал, что вопрос об устойчивости предложенного им атома на нынешней стадии не нуждается в рассмотрении. То есть объяснять, почему электрон не падает на ядро, пока не надо, а потом, дескать, будет видно. И действительно, вскоре ответ сыскался. Опираясь на гипотезу квантования, Бор предложил следующее решение. Атом устойчив потому, что электрон отдает и получает энергию не непрерывно, а все теми же порциями, квантами. И случается это в тот момент, когда электрон переходит, точнее перескакивает, с одной орбиты на другую, с более далекой от ядра на более близкую, если излучает энергию, и наоборот, если получает ее. Так были узаконены знаменитые квантовые скачки, которые внесли в умы настоящий переполох и с которыми физикам еще предстоит помучиться. Раньше всех парадоксальность понятия квантового скачка почувствовал сам Бор. Поэтому его попытка носила компромиссный характер. Он не мог сразу преодолеть мощного давления традиции, и его построение сочетали квантовые законы с идеями классической механики. Это в какой-то мере приглушало остроту парадоксальной идеи. Электроны ходили у него в атоме по классическим орбитам, а перескакивали с одной орбиты на другую уже по законам квантовых процессов. Имея в виду отмеченную особенность предложенной модели, немецкий физик Гейзенберг писал, что Бор предпочитал балансирование «Ein, Ihn und Hergehen», буквально туда-сюда хождение, между волновой и корпускулярной картинами. Заметим, что это решение вызвало резкий отпор со стороны блюстителей старины. Другой немецкий физик фон Лауэ, например, по поводу гипотезы Бора, заявил: это вздор, уравнение Максвелла действительны во всех обстоятельствах, и электрон должен излучать, то есть должен излучать, по мнению Лауэ, непрерывно. Поиски решения проблем атомной физики продолжались. Следующий шаг был предпринят французским ученым Дебройлем. Он высказал смелую догадку. Наличие как волновых, так и корпускулярных свойств характерно, по его мнению, не только для света, но представляет общую всем микрообъектам закономерность. Стало быть, в движении любой частицы должны иметь место и волновые, и дискретные явления. Это было совершенно парадоксально. Проводилась мысль о волновых свойствах вещества, о волнах материи. Похоже, что к столь крутому повороту дела Дебройль не был готов и сам. Во всяком случае, его построения говорят, что он испытал сильнейшее притяжение классической парадигмы. Выдвинутая им знаменитая идея волны пилота как раз представляла попытку рядом с новым сохранить прежнее воззрение. Недаром предложенные им модели микрообъектов окрестили кентаврами. Они и впрямь были построены по образцам тех мифологических созданий, что сочетали в себе облик коня с головой человека. У Дебройля классическое волновое поле управляло движением частицы, вело ее по траектории. Потому оно и было названо ученым «волна-пилот» или «волна-разведчица». Здесь взаимодействуют привычные традиционные образования – корпускула и классическая волна. Конечно, корпускулярные и волновые свойства старой физики подверглись переосмыслению, но они все же остались классическими. И вот парадокс. Сама природа предположенного де Бройлем волнового процесса не была ему до конца ясна. Как отметил известный советский физик академик Фок, де Бройль не понимал волны де Бройля.